Конвоир Первушин сказал беззлобно: «Шагайте-ка, господа хорошие!» И вывел их из вагона в многолюдие и незатихающий гомон, сквозь который слышались хриплые команды и плач. «Что это значит, солдат?» — спросил Андрей. «Куда ты нас?» «Да вот офицеров шукаем», — объяснил конвоир. «Да дезертиров. Давай топай, ваше благородие». У стены пакгауза под охраной стояло и сидело человек 15, многие в гимнастерках, шинелях, накинутых на плечи, в офицерских фуражках. Андрей различил в темноте несколько женщин и мужчин в штатском и услышал шепот. «Если арест, обыскали бы и оружие отобрали». Андрей поставил чемодан, усадил на него сестру. Саша все еще держался за руку Оли и стал какой-то деревянно несгибаемый, натянутый, и перестал кашлять. Конвоир Первушин подошел к одному из охранников и стал закуривать. В этот момент Андрея толкнули в спину, и он упал на четвереньки, сунувшись головой в колени сестры. Пригнувшись в стремительном прыжке, человек бросился на охранников, звонко ударили выстрелы, и в ту же секунду все кончилось. Похоже, беглец нырнул под вагон и оказался по ту сторону поезда. Его и преследовать не стали. Лишь кто-то из солдат, восхищенный, с досадой крикнул: «Один стриканул, стерва!» Андрей увидел охранника, который лежал на земле и зажимал руками живот, подтягивая колени к подбородку. Рядом валялась рде огоньком самокрутка. К нему склонились двое красноармейцев, а остальные, перехватив винтовки на изготовку, прижали и уплотнили толпу задержанных. Понесся крутой мат и ругань. Андрей глядел на темный шинельный ком, уже затихший, и старался заслонить его от Оли. Она же тянула его за рукав и спрашивала: «Что случилось?» Страх звенел в ее голосе. Прибежал человек с фонарем и закричал: «Сдать оружие! Всем сдать оружие! Раз по-хорошему не понимаете, господа офицеры, сдать!» И пошел в толпу, светя в лица. На расстеленную шинель полетели револьверы и пистолеты. Человек с фонарем бегло и ловко ощупывал карманы. Оружия у Андрея не было. Прежде чем выбросить Березина из вагона, кто-то не побрезговал, не побоялся заразиться тифом и обшарил карманы, забрав револьвер и деньги. Хорошо, документы были в потайном кармане. Бойцы собрали оружие, завернули в шинель и унесли. Двое других подхватили мертвого и потащили вдоль вагонов. Длинные волосы, свисая с откинутой головы, волочились по траве. Утро подошло незаметно. Из темноты проступили станционные постройки, телеграфные столбы и долгий строй серых вагонов. Офицеры поднимали воротники шинели и кутались в легкие одежды женщины. Красноармейцы, обнимая винтовки, прятали руки в рукава. Наконец старший, человек с фонарем, погасил его и велел вести задержанных. Нестройная колонна побрела по зарастающим травой железнодорожным путям. Их привели в какое-то низкое серое здание, поместили в пустую комнату и стали вызывать по одному. Люди стояли и сидели настороженные, тихо плакали женщины, а спросить, что происходит, было не у кого. Вызванные не возвращались. Охранник в очередной раз заглянул в дверь, выкрикнул фамилию «Березин», и Андрей с Сашей оба подались вперед. Оля немедленно вцепилась в братьев и потянула назад. «Какой Березин?» — спросил Андрей. «Александр Николаевич». Саша деревянными руками снял с себя руку сестры и пошел к двери. «Господи, какое счастье, что я родилась женщиной!» — вдруг прошептала Оля. «Мужчины совсем бесправны, совсем...» «Потому что война», — проронил Андрей. В комнату неожиданно вошел человек в гимнастерке и с офицерской выправкой. Заложив руки за спину, с минуту изучающе смотрел в лица, затем не спеша выглянул в дверь и, позвав красноармейца, приказал ему находиться при задержанных неотлучно. Здесь Андрей впервые услышал фамилию Махин.